Профессор, скажите, а вы точно уверены, что все динозавры вымерли? Разумеется, Петя. Что за вопрос? Тогда как вы объясните вот это? Ой, перед нами по ветке дерева ползет какое-то странное животное. У него 4 короткие толстые лапы с когтями и длинный хвост. На спине и хвосте гребень, все тело покрыто зеленой чешуей. На горле большой, сжатый с боков мешок. Оно действительно напоминает динозавра, но только очень маленького. Ничего себе маленького! Почти 2 метра вместе с хвостом. Оно мне не нравится, Владимир Сергеевич. Очень уж страшное. Ну, не надо его бояться, Маша. Это всего лишь игуана. Ящерица. Игуаны питаются листьями, цветками и плодами тропических растений. Изредка игуаны пьют воду, погружая часть головы в водоем и глотая ее, либо слизывают капли из зелени. Эти животные не способны пережевывать пищу. Они лишь откусывают куски своими мелкими зубами и сразу глотают их целиком. Игуана как раз сейчас открыла пасть. Ну и зубки. Она больно кусается? Ведь она и травоядная, но ее укусы очень болезненны. А игуаны все такие большие? Длина взрослой игуаны обычно не превышает 1,5 метра. При массе до 7 килограммов. Хотя в лесах Южной Америки некоторые особи могут достигать 2 метров. Как вот это, например. Но в засушливых местах редко можно встретить таких больших особей. А откуда они вылупляются? Из яиц, как раньше динозавры? Ты угадал, Петя. Игуаны появляются из яиц. Новорожденная игуана редко превышает 25 сантиметров в длину, а весит она всего 12 граммов. Игуаны все зеленые? Это зависит от возраста и района обитания. Например, в Перу игуаны голубоватые с черными пятнами. На островах Бонайре, Кюрасао, Аруба и Гренада встречаются зеленые, бледно-лиловые, черные и даже розовые. А на западе Коста-Рики обитают красные игуаны, а в Мексике – оранжевые. В Сальвадоре молодые особи часто выглядят ярко-синими, однако их окрас значительно изменяется, когда ящерицы становятся старше. Их, наверное, все боятся. Ты права, Маша. Когда в 16 веке первые европейцы увидели это животное, они тоже испугались. В своей книге «Хроника Перу» Педро Сьеса де Леон писал примерно так. «По деревьям у самых рек водится зверь, называемый игуана, похожий на змею. Тот, кому он неизвестен, убежит от него, набравшись страха и ужаса только от одного его вида». Ну еще бы! Один гребень чего стоит? Он дает игуане дополнительную защиту от врагов. А кто может напасть на такого страшного на вид зверя? В природе у игуан большое количество врагов. Среди них ястребы и другие хищные птицы. Крокодилы, ящерицы, василиски, лисы, хорьки, крысы и некоторые виды змей. Так много? И как же от них спастись? Не попадаться на глаза. От хищников ее спасает защитная окраска тела, позволяющая слиться с окружающей средой. При появлении первых признаков опасности игуана замирает и становится похожей на камень. А что делать, если ее все-таки обнаружили? Убежать, уплыть, скрыться. А если ей этого не удалось? Настигнутая врасплох, игуана вздувает и выпячивает свой горловой мешок, также раздувает свое тело, делая его негибким, шипит и делает головой выпад в сторону противника. А если эти меры не помогают, то остается последнее – драться. Игуана может больно ударить хвостом, укусить или поцарапать когтями. Как и многие другие ящерицы, игуана может оставить свой хвост в зубах или когтях хищника и со временем отрастить новый. А мне почему-то ее стало жалко. Я бы себе завела домашнюю игуану. Опять ты за свое. Вспомни, что скажет мама. К тому же это игуана, а не котенок. Ну, при чем здесь это? Сейчас многие держат в доме экзотических животных, в том числе и игуан. Но им нужен особый уход. Поэтому прежде чем заводить такое животное, надо как следует подумать. Мы перенеслись в Центральную Африку. В здешних местах обитает еще одна ящерица, которую я хотел вам показать. Давайте аккуратно подойдем вот к этому дереву. Видите? Нет, где она? Ну, вон же, на ветке. А, вижу. Она небольшая, но относительно. Сантиметров 30 длину. Ее лапы немного странные, похожие на клешни. А на голове и спине гребень. Эту ящерицу зовут хамелеон. Пальцы у хамелеона срастаются в две группы. Так удобнее лазать по деревьям. Хвост толстый у основания, постепенно сужается к концу. А глаза? Такое ощущение, что они смотрят в разные стороны. Очень может быть. Движения левого и правого глаз хамелеона могут осуществляться несогласованно. Он преспокойно может смотреть в разные стороны одновременно. Это имеет важное значение при ловле насекомых. Но перед атакой хамелеон смотрит на добычу обоими глазами. Чего это он замер, как вкопанный? Тело неподвижно, и только глаза шевелятся. Перед ним на лист сел какой-то жучок. Ой, как неожиданно! Из маленькой пасти хамелеона молниеносно выпрыгнул язык, прилепился к жучку и утащил его внутрь. А сейчас еще одного! И еще! За 2 секунды он съел 3 жука! Вот это скорость! Но не это особенно сделает его примечательным. Посмотрите на его окраску. Зеленый в полосочку. Верно. А теперь покажем ему другого хамелеона. Он сидит на соседнем дереве. Сейчас я его принесу. Так, смотрите, что получится. Хамелеоны уставились друг на друга, как 2 заклятых врага. Угрожающе раскрывают свои пасти и... Ой, их кожа меняет свой цвет, становится ярче. Появляются оранжевые и красные оттенки. Вот чудеса! Точно! Они просто покраснели от злости. Сейчас хамелеоны меняют окраску тела, чтобы показать, кто здесь хозяин. Обозначают свою территорию. Изменение цвета у хамелеонов происходит и по другим причинам. Под воздействием температуры, света или влажности, в результате голода, жажды, испуга или раздражения. Мне кажется, менять свой цвет по любому поводу для такой маленькой зверушки небезопасно. Надо быть сдержанней. Почему? Когда хамелеон был зеленым, мы его даже не сразу увидели на фоне листвы. А когда он разозлился, он стал оранжевый, как апельсин. Так любой хищник его заметит. Вот если бы он мог менять свой цвет в соответствии с окружающей обстановкой... Это как? Например, осенью он мог бы окрасить себя в такие цвета, чтобы походить на жухлый осенний лист. А если бы он залез на ствол дерева, перекрасился бы в серый цвет. Ну и так далее. Ха! Такая маскировка из области фантастики. Не совсем так, Петя. В природе существует явление, которое называется мимикрия. Подражание чему-либо. Оно довольно сильно распространено среди животных. Ящерицы, лягушки, различные жуки. Животные часто используют свой окрас в качестве защиты. Посмотрите вот сюда. Пока мы с вами разговаривали, мы потревожили одно маленькое существо. Где? А вот здесь, в листве. Видите? Я вижу чьи-то грозные глаза. Всего животного не видно. Эти глаза и есть животное. Как это так? Точнее, это не глаза, а иллюзия. На самом деле, это рисунок на крыльях бабочки, который называется павлиноглазка. В случае опасности она раскрывает крылья и смотрит таким вот недружелюбным, отпугивающим взглядом. В лесах Южной Америки есть бабочка из семейства аматузидов. На ее крыльях изображены глаза совы. Рисунок до такой степени выглядит реалистично, что если бабочка раскроет крылья, кажется, что на вас смотрит самая настоящая сова, которая для многих мелких животных является опаснейшим хищником. Так прятаться могут только наземные животные? Конечно же нет. Рыбы, раки и другие организмы, живущие в воде, благодаря своему цвету и форме тела, бывают крайне трудно отличимы от дна. Многие хищники используют мимикрию для охоты. Например, акулы. У так называемой синей акулы спина синяя, а брюхо белое. А зачем ей это? Когда на нее смотришь сверху, она сливается с синей водой океана. А когда снизу, ее очень трудно различить на фоне бледного неба. Эх, жалко, что в нашей стране нет животных, которые используют мимикрию. Отчего же нет? Возьмем, к примеру, обыкновенного зайца-русака. К зиме он скидывает свою серую шубу и надевает белую под цвет снега. На севере водится медведь, который так и называется белый. На снегу его могут выдать разве что черные глаза и нос. А, точно. Я о них совсем забыл.